пока новое колебание почвы не повергло его наземь. Таким образом, один из нападавших был устранен. Зато другой, кто держал нож крепче, чем первый, с кем при ударе о твердую кольчугу ничего не произошло, был, как оказалось, здоровенный верзила, шутя сумевший бы одолеть и быка. Став коленями Петру на грудь, он своими крепкими крючковатыми пальцами схватил его за горло, стискивал все сильнее и сильнее. В этой свалке из грохота и тьмы отчетливо послышался голос Джованни, зовущего Петра на помощь. Но Петр тоже был не промах и, даже озверев от ярости и отчаяния, не потерял головы. Вспомнив один замечательный прием, которому много лет назад научил его старший друг Франта, он вдавил в глаза обидчику два пальца левой руки, а правой ударил под челюсть и, нажимая на горло снизу вверх, причинил такую невыносимую боль, что убийца, хрипя и воя, тут же выпустил его шею и схватился было за оба запястья. Но Петр резким рывком стряхнул его пальцы, в чем его тоже когда-то натренировал Франта. А потом уже достаточно было стремительно рубануть, также памятуя уроки незабвенного Франты, ребром ладони по левому виску. И молодец, словно отделанный тройным хитроумным приемом, переснятым от сына по бродяжке, аж завтра домой свалился на бок, да так и остался лежать, беспомощно дергая левой ногой, что является верным признаком сотрясения мозга. Петр поднялся и, шатаясь как пьяный, вошел в дом, чтобы в кромешной тьме нащупать дорогу туда, откуда доносился жалобный голос Джованни. Он застал дружка на постели, засыпанным балками и камнями, что рухнули на него с треснувшего потолка. Джованни вопил, жалось, будто у него раздроблены ноги, но оказалось, что в тесной комнате балки упали поперек, и не только сами не могли придавить его своей тяжестью, но, напротив, еще и защитили от большей беды. Когда Петр после долгих трудов высвободил его, Джованни весь в синяках и жалкий на вид был, однако, жив и здоров. Меж тем землетрясение утихло, и страшная ночь сменилась хмурым пасмурным утром, годившимся лишь на то, чтобы явить взору гибельное разрушение и опустошение, постигшее город. Башня храма святого Стефана напоминала дуплистый зуб. Башня святого Иоанна выглядела полным убожеством, равно как и башня святого Михаила у иезуитской коллегии. Главный мост, ведущий к замковым воротам, снова был сорван, и, следуя стародавней привычке, плыл по Дунаю в Скифское море. Дома накренились, труб как не бывало, но поскольку своя рубашка ближе к телу, из-за всего этого погрома самое сильное впечатление произвело на юношей то обстоятельство, что их карета исчезла вместе с перстнем Цезаря Борджа, с собольими шубами, подлинной Моной Лизой и прочими драгоценностями, которые хранились в ней. Как сквозь землю провалились и кони, запряженные в карету, и верховые лошади. Не стало превосходной пищали Броккардо. И, о чем уж не так трудно догадаться, не оказалось в помине и лакеев. Они были далеко.